и накопать должным образом стимулированным сотрудникам ДМП удалось весьма многое. Как водится, те, кто молчали и подчинялись, когда фадж был в силе, заговорили. Многочисленные свидетели говорили о многолетней коррупции, незаконных приказах, несправедливых наказаниях и нецелевом использовании бюджетных средств. А поскольку Долорес Амбридж так и не вернулась в Британию, то и ее грехи тоже старательно приписывались фаджу, ведь она была первым заместителем министра и он не мог не быть в курсе ее действий. Фадж же выворачивался, как мог. Но вот беда, пока он находился под следствием, то счета его были заморожены. Боунс сумела договориться с гоблинами, отмазка гоблины не вмешиваются в дела волшебников с этой дамой не проканала, а адвокаты магической Британии в долг не работают, так что вместо дорогого адвоката, способного запудрить мозги кому угодно за хороший гонорар, Фадж получил того, кого назначил ему Визингамот. Адвокат Квиндиш был блестящим и весьма опытным юристом, с одним только но. Марк Квиндиш был женат на Люсиль Дидгари, сестре Амоса Дидгари, и приходился дядей погибшему Седрику. И неприглядная роль министерства в турнире трех волшебников была ему отлично известна. Марк Квиндиш справедливо считал, что гибель его племянника связана с закулисными играми Дамблдора и что Фадж ничего не сделал для того, чтобы исправить ситуацию, ни во время турнира, ни впоследствии, когда стало известно о возрождении Волдеморта. Так что на особое отношение со стороны адвоката бывшему министру можно было не рассчитывать. Фадж же, поняв, что с адвокатом ему не повезло, старательно валил все, что можно на Долорес Амбридж, тем более, что многие теперь воспринимали ее поспешный отъезд как бегство, но и эта тактика ему не слишком помогала. Во всяком случае, дата суда была назначена, а за день до нее обитателей Гримма навестила Амелия Боунс. «Я иду против собственных правил», – проворчала эта достойная леди, со всем удобством устроившись в гостиной и приняв из рук домовушки Хини бокал легкого белого вина. Но то, что несет порой милейший Корнелиус, когда его вызывают для дачи показаний в ДМП, заставляет меня сомневаться в его психической нормальности. «Вы о чем, госпожа министр?» – удивился Сириус. «И какие показания Фаджа имеют к кому-либо из обитателей этого дома отношения?» «Имеют», – проворчала Боунс. «Во-первых, он упорно утверждает, что лорд Поттер является воскресшим в очередной раз темным лордом и несет какую-то чушь о частице души Волдеморта, которая пребывала в голове Гарри еще со времен того самого Хэллоуина». Влад и Сириус переглянулись. «Вообще-то, — начал Влад, — эти рассуждения имели бы смысл, если бы речь шла о неодушевленном предмете. Вы имеете в виду крестражи, лорд Поттер?» — спросила Боунс. «Именно их», — ответил невозмутимо Влад. «Но вы можете проконсультироваться в отделе тайн, крестраж невозможно поместить в живого носителя. А я, как видите, жив. Так что речи Фаджа о том, что в моей голове когда-то угнездилась частица Волдеморта, не более чем слухи, равные по стоимости туалетной бумаги, на которой порой кропает свои пассажи Рита Скитер. С другой стороны, я готов пройти медицинское обследование у Гиппократа Смитвика и сделать его результаты достоянием гласности. Думаю, что вы доверяете квалификации этого целителя». «Разумеется», – спокойно ответила Боунс. «Смитвику доверяет вся магическая Британия». «Хорошо, я рада, что этот бред Фаджа не имеет смысла. Но он говорит не только об этом. На сей раз это касается вас, лорд Блэк». «Ну, а я-то чем ему не угодил?» – пораженно развел руками Сириус. «Фадж утверждает, что вы лично дали ему крупную взятку за то, чтобы получить в свою собственность участок земли в Лютном переулке», — сказала Боунс. «Я прошу прощения, госпожа министр», — вежливо заявил Сириус, «но на какой хрен собачий мне земля в Лютном переулке? У рода Блэк достаточно наследственных владений». «Фадж утверждает, что вы, лорд Блэк, просто жаждете развернуть в Лютном переулке какое-то незаконное производство». «Производство чего?» – удивился Сириус. «Запрещенных министерством ковров-самолетов, он что-то говорил про магловские наркотики», – ядовито заметила Боунс. «Мадам министр», – проникновенно произнес Сириус, – «вам же прекрасно известно, что магловские наркотики на магов не действуют. Зато есть зелья с подобным эффектом, но о такое я не стал бы пачкать руки, даже если бы находился на грани нищеты. И вообще, если бы я действительно хотел сотворить что-то подобное, стал бы я ставить в известность Фаджа. Я же не идиот. И вообще, я готов принести любую клятву в том, что это заявление, не более, чем беспочвенные измышления. Похоже, что наш дорогой Корнелиус попросту сходит с ума. Жаль, что в Мунго безумцев не лечит. Хотя, есть у меня на примете одна макгловская клиника подобного профиля. Может, его туда отправить? Хэмэм, призадумалась Боунс, но потом тряхнула головой, словно отгоняя какую-то навязчивую мысль, и заявила: об этом говорить преждевременно пока. Во всяком случае, лорд Поттер, лорд Блэк, вы ведь должны присутствовать на завтрашнем заседании Визингомата. Разумеется, ответил Влад, непременно будем. Поэтому я решила вас предупредить о более чем странных измышлениях бывшего министра Фаджа. Мы от всей души благодарны вам, госпожа министр, заявил Сириус. Но это не те вещи, о которых вам стоит беспокоиться. Во всяком случае, в отношении нас. Более того, сказал Влад, у меня есть несколько моментов, которые я хотел бы прояснить с бывшим министром. В рамках закона, разумеется. Разумеется, лорд Поттер, кивнула Боунс. Благодарю вас, и вас, лорд Блэк, за то, что прояснили некоторые неприятные моменты. А теперь, увы, мне пора. Заседание Визингомата в полном составе проходило в большом зале, только на сей раз Влад смотрел на все происходящее, так сказать, с верхней ступени пищевой цепочки, а вот бывший министр Корнелиус Фадж находился в самом ее низу, в кресле обвиняемого, прикованный к нему магическими цепями. Председателем данного заседания была избрана, неожиданно для Влада, леди Августа Лангбаттом. Но, поразмыслив, он решил, что Боунс, скорее всего, решила окончательно утопить Фаджа в дерьме, и он ее понимал. За бардак в министерстве Фадж нес полную ответственность, а Боунс буквально горела на работе, разгребая эти авгеевы конюшни. И конца краю пока этому видно не было. А еще стала катастрофически заметной нехватка грамотных серьезных специалистов-управленцев, и что с этим делать, было пока непонятно. Не из-за границы же выписывать, да и не поедут грамотные и серьезные в магическую Британию, чья репутация, увы, находится ниже плинтуса, и все благодаря одному светочу добра и одному отдельно взятому министру. А ведь это тоже Боунс разгребать. Так что ее явное желание размазать прежнего министра по стенке Влад не осуждал ни на йоту. Леди Августа открыла заседание, и практически сразу же с места поднялся Руфус Скримджер. Глава Эврората, два года назад отправленный в отставку Фаджем и возвращенный Боунс, рьяно следовал курсу политики новой госпожи министра и наводил порядок во вверенном ему учреждении со всем пылом человека, не желавшего больше терять ни высокий пост, ни высокое доверие. В принципе, Скримджер был неплох, только слишком прямолинеен, оттого и просидел долгие годы в должности заместителя начальника одного из отделов Аврората, а когда наконец получил вожделенную должность главы, то осмелился вслух говорить о недостатках данного учреждения и перечить Фаджу. Ушли его быстро, в закулисных играх Скримджер был не силен, но Боунс, испытывавшая жесточайший кадровый голод, вернула Скримджеру прежний пост. Соскучившийся по службе, немолодой, но полный сил Аврор охотно согласился, и теперь Аврорат периодически потрясали внутренние расследования, результатом которых явилось увольнение многих. Оставшиеся же резко взялись за ум и стали выполнять именно ту работу, ради которой, собственно говоря, и создавался Аврорат. А сам же Руфус Скримджер должен был выступать на процессе Фаджа в качестве обвинителя, на что он согласился с мрачным удовлетворением. Итак, Скримджер огласил длинный список обвинений, и начался допрос свидетелей. Факты, которые выплыли наружу, были весьма неприглядны. Свидетели, старательно выгораживавшие себя, обвиняли во всем Фаджа и Амбридж, пострадавшие от произвола министерства рассказывали свои грустные истории, адвокат честно старался найти во всей этой куче дурнопахнущей субстанции смягчающие обстоятельства. Находилось плохо, но обвинить в этом адвоката было нельзя, ибо очень сложно найти то, что не существует. Но Фадж изворачивался, как мог, валил все на свою отсутствующую заместительницу и обелял себя, поскольку в перспективе всерьез маячил Азкабан. Свидетели и пострадавшие менялись, обвинения накапливались, Влад слегка заскучал. С Фаджем все было понятно, хапуга и рвач, получивший власть и делавший все, чтобы ее сохранить. Склизкий, жадный и противный, когда ему это было выгодно, сблизился с Дамблдором, одновременно не забывая получать взятки от типа благородных аристократов, вроде того же Малфоя, а когда воскрес Волдеморт, он бы и ему ноги целовать согласился, лишь бы остаться в прежней должности. Среди свидетелей выступила и директор МакГонагалл. Она продемонстрировала несколько учебников, одобренных министерством, не поленившись зачитать парочку тщательно подобранных цитат, и обвинила бывшего министра в вопиющем падении качества магического образования. «Но министерство не вмешивается в дела Хогвартса», – возопил Фадж. «Не вмешивается», – согласилась МакГонагалл. «Когда нужно дополнительное финансирование или новые ставки преподавателей, когда деканы выступают с предложениями ввести именные стипендии для талантливых учеников или починить теплицы, не вмешивается», заявляя, что это прерогатива попечительского совета, а в министерстве на такую ерунду денег нет. А вот когда нужно ввести новые учебники, весьма неграмотно и сложно написанные, запретив проверенные прекрасные варианты пособий, или когда в качестве учебного пособия утверждается вообще художественная литература, как это произошло с книгами небезызвестного вам Гилдероя Локхарта, очень даже вмешивается. Вот, обратите внимание, и МакГонагалл широко раскрыла книгу Локхарта «Каникулы с Каргой», на форзаце которой красовалась отштампованная надпись, одобрена Министерством магии в качестве учебного пособия для уроков ЗАТИ. Но это одобрил директор Дамблдор, возмутился Фадж. Я решил, что он руководитель школы и лучше знает, по каким учебникам должны учиться дети. Дети не должны учиться по художественной литературе ни самого лучшего разбора, фыркнула МакГонагалл. И если бывший директор Дамблдор этого не понимал, то ваше дело, как министра, было разобраться с этим недоразумением. Наблюдавшие за этим члены Визингамота согласно закивали. А теперь еще раз о деньгах. Хищно прищурилась МакГонагалл. Знаете ли вы, во сколько обошелся министерству турнир трех волшебников? Этой суммы хватило бы на то, чтобы отремонтировать Хогвартс сверху донизу, и на новые метлы еще осталось бы. Драконы, знаете ли, удовольствие дорогое, да и услуги специалистов-драконологов стоят недешево, а трибуны, а отступные русалкам, а зачарование и придание прежнего вида полю для квиддича, услуги группы ведуньи, питание учащихся двух школ, лучшие виски для пегасов мадам Максим, два ведра в сутки, два. Народ приятно оживился, но МакГонагалл было уже не остановить. А что в итоге? Безобразная организация турнира привела к гибели одного учащегося Хогвартса и пропаже другого. Мне до сих пор стыдно перед лордом Поттером за все это. Но мой стыд, это мой стыд, а несчастье с мальчиками можно было бы избежать. Но я думал о международном престиже магической Британии. Вскинулся Фадж. Престиж магической Британии и ее будущее в образованных юных магах, отрезала МакГонагалл. А об этом вы как раз и забывали все время, господин бывший министр. И на этой высокой ноте МакГонагалл гордо удалилась, завершив свои показания. Вся моя вина в том, что я слишком доверял своей заместительнице. Не сдавался Фадж. Вот в ком корень зла. Не зря она скрылась из Британии. Не зря, согласилась Амелия Боунс. Но про вас она не забыла. В ДМП обратилась мисс Рита Скитер, получившая от мисс Амбридж весьма необычное послание. Мисс Скитер проявила похвальную сознательность, поделившись ими. «Прошу, мисс Скитер». На свидетельском месте оказалась Рита, одетая в непривычно скромный серо-голубой деловой костюм. Скандальная журналистка вздохнула и громким голосом заявила: «Это послание я получила 2 дня назад. Принесла его в редакцию ежедневного пророка странного вида экзотическая птица. Послание устроено по принципу Вапиллера, но его весьма сложно уничтожить. Прослушав его, я немедленно обратилась в ДМП. Послание у вас с собой, мисс Скитер?» — спросила Августа Лонгботтом. «Да, леди Лонгботтом», — кротко ответила Рита. «В таком случае представьте его суду», — твердо заявила леди Лонгботтом. «Да, леди Лонгботтом», — повторила скандальная журналистка с такой кротостью в голосе, что Влада невольно потянула хихикнуть. Впрочем, Рита оказалась весьма полезной с недавнего времени, и лишняя финансовая подпитка ей не помешает. «Какой умный и полезный человек мой родич Мариус», — еле слышно произнес Сириус на ухо Владу. «Уж не знаю, как это у него получилось, но снимаю шляпу». Влад кивнул и призадумался, что же такого ужасного устроил для Амбридж милейший Мариус Блэк, что она согласилась рассказать такое. Тем временем Скитер извлекла из сумочки большой конверт из желтоватого пергамента и дотронулась до него волшебной палочкой. В тишине зазвучал знакомый всем писклявый голос. «Я, Долорес Джейн Амбридж, настоящим заявляю, что была втянута министром Корнелиусом Фаджем в следующую противозаконную деятельность». И пошло. Писклявый голосок Долорес начал перечислять все грехи бывшего министра в скрупулезной последовательности. Некоторые обвинения уже прозвучали, о других многие догадывались, но кое-что оказалось для многих откровением. Взятки, подлог документов, присвоение состояний сирот, оказавшихся под опекой министерства, незаконные приказы об арестах, отправка неугодных в Азкабан без суда и следствия по личному приказу министра и прочие милые шалости заигравшейся во власть парочки тянули не на один пожизненный срок в Азкабане. Не забыл Амбридж про историю с Гарри Поттером. По приказу министра Фаджея саботировал расследование по делу об исчезновении Гарри Поттера и его розыске. Более того, именно по его приказу я подписала документ, отдающий его после побега в полную власть оборотню по имени Ремус Люпин. Корнелиус Фадж прекрасно знал, где находился Гарри Поттер 3 года. Он знал о возрождении Волдеморта, но сознательно не признавал этого. После этих слов в зале поднялся возмущенный ропот. Фадж втянул голову в плечи, как больная ворона. Он прекрасно понимал, что каждое слово, сказанное Амбридж, это гвоздь в крышку его гроба. Когда наконец голос милейшей Долли смолк, он выкрикнул: «Это подлог, вы все знаете мисс Скитер, она пойдет на все ради дешевых сенсаций». «Репутация у мисс Скитер и впрямь своеобразная», согласилась леди Лонгботтом. «Но я так полагаю, письмо все-таки подлинное». «Разумеется», отозвалась Боунс. «Письмо было исследовано в отделе тайн, и невыразимцы пришли к выводу, что голос действительно принадлежит Долорес Джейн Амбридж, и что она не находилась под действием заклятия или зелий, когда говорила это». Вызванный тут же невыразимец подтвердил слова Боунс. Ропот стал громче, но тут леди Лонгботтом обвела зал строгим взглядом опытной учительницы начальных классов, и шум постепенно затих. «Итак», спокойно произнесла Августа Лонгботтом, «мистер Фадж, вы имеете сказать нам что-нибудь еще? Лично мне все понятно, но возможно, у вас найдутся какие-то оправдания ваших действий». «Я скажу», заявил Фадж неожиданно громко, «что один не пойду в Азкабан. Я уже говорил и говорю, что один из ваших обожаемых героев, Сириус Блэк, виновен в том, что желал развернуть в Лютном противозаконную деятельность и даже дал мне крупную взятку за это. У моего адвоката есть личные письма лорда Блэка, в которых он предлагает мне взятку». Влад и Сириус переглянулись. «Настало время для веселья. Ваш адвокат может представить их?» – спросила леди Лонгботтом. «Может», – заявил Фадж, и по его знаку адвокат протянул ему ту самую серенькую папку, на которой так и сохранилась надпись «Компромат». Зрители вспомнили ту самую газетную статью, раздались редкие смешки. «Ничего смешного», – рявкнул Фадж и развязал тесемки папки. «Вот они, эти письма». Адвокат молча передал папку Августе Лонгботтом, и та достала 2 сероватых пергаментных листа. Посмотрела, перевернула, наложила на них палочкой какое-то заклятие и пожала плечами. «Не знаю, с какой целью вы представили мне эти 2 листа пергамента, но на них нет ни единой буквы». «Это были письма Блэка», — возмутился Фадж. «Они просто заколдованы так, чтобы текст пропал». «Нет», — спокойно сказала леди Лонгботтом. «Никакого магического воздействия на пергамент оказано не было. Это самый обычный пергамент, чистый». Влад только мысленно усмехнулся. «Конечно, никакого магического воздействия. Симпатические чернила, вещь насквозь не магическая. Пришлось, правда, поискать в магловских аптеках составляющие для них, но дело того стоило». Фадж уже не владел собой. «Я не верю, вы выгораживаете Блэка». Августа Лонгботтом нахмурилась. Рядом с ней снова возник невыразимец, который заявил: «Леди Лонгботтом права, никакого магического воздействия на пергамент не оказывалось, но Блэк дал мне взятку». Пошел в разнос Фадж. «Ночью, на кладбище. Вы уверены?» — нахмурилась леди Лонгботтом. «Уверен», — завопил Фадж. Он сидел на каменной статуе, играл на магловском инструменте и был одет в ужасный синий костюм и красные трусы. По залу прокатилась волна кашля, многие старались замаскировать смешки. Судебное заседание начинало превращаться в фарс, настолько явной была неадекватность обвиняемого. «А про трусы-то он откуда знает?» — раздалась реплика из зала. «Трусы были надеты поверх костюма», — заявил Фадж. «И на груди у Блэка была буква, в общем. А еще там был темный лорд, и это был Поттер. Поттер – это темный лорд, им завладела тьма». Кашель в зале усилился. Влад кротко опустил ресницы и принял вид несправедливо обиженного сиротки. С внешностью Гарри ему даже надрываться сильно не пришлось. Зрители зароптали. Сириус же встал и развел руками, мол, даже отвечать не буду на подобные измышления. Но тут Фаджа переклинило окончательно, и он завопил: «Уничтожить, уничтожить! Я видел красные трусы, я знаю». В зале кашель начал переходить в смешки, Фадж еще что-то попытался прокричать, но тут леди Лангбаттом наложила на него силенце, и он наконец-то умолк. «Думаю», — мрачно сказала леди Лангбаттом, — «что все это чушь от первого до последнего слова. Впрочем, мы слышали более чем достаточно, дабы вынести приговор. Кто за то, чтобы признать бывшего министра магии Корнелиуса Фаджа виновным и заслуживающим наказания?» Ответ был единогласным, а последовавший приговор отправил бывшего министра в Азкабан. Но у Влада с Сириусом еще были на него свои планы. В конце концов, нужно было выполнить одно давнее обещание. Симпатические, невидимые, чернила, чернила, записи которыми являются изначально невидимыми и становятся видимыми только при определенных условиях, нагрев, освещение, химические проявители т.д. Влад использовал простейший рецепт: смешать 50 мл спиртовой настойки йода с чайной ложкой декстрина. Полисахарид используется в качестве пищевой добавки, а также входит в состав некоторых клеев, и отфильтровать осадок. Такие синие чернила полностью теряют цвет через 1-2 дня из-за улетучивания йода. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 93. О том, как правильно влезть в авантюру. После суда Фадж отправился в Азкабан, благо теперь там не было дементоров, и он не мог испытать на себе все то, что испытывали жертвы его произвола. Но ни Влад, ни Сириус не собирались оставлять бывшего министра там просто так, у них на этот счет были свои планы. Однако нужно было уделять внимание и текущим делам, и некоторым неподчищенным хвостам из прошлого. Владу очень хотелось навестить психушку, в которой держали Сири, и вплотную заняться теми, кто чуть не погубил его крестного, но на время пришлось отложить и это. Во-первых, макгловский частный детектив напал на след сестры Дипака Мукерджи, Махини. Правда, звали ее уже не Махини, а мисс Стелла Лири, сценический псевдоним Ринальдини. Да-да, сценический псевдоним. В свои 17 лет мисс Стелла была признанной звездой передвижного цирка Бобби Робертса, подвязаясь в нем в трех ипостасях одновременно. Как ассистентка фокусника Джулиана Ринальдини, в миру Джейка Лири, как ассистентка гадалки мадам Заза, в миру Пег Геллери, но наибольшую известность она снискала с сольным номером «Женщина-змея». В каждом из этих номеров она перевоплощалась столь искусно, что невозможно было поверить, что это одна и та же девушка. Причем Джулиан и Пег Геллери считались самыми настоящими родителями девушки, которая вполне себе законно значилась Стеллой Эллери. То, что у двух бледнокожих, покрытых веснушками типичных ирландцев была смуглая черноволосая и черноглазая дочь, не смущала в дружном коллективе цирка Бобби Робертса абсолютно никого. В конце концов, это ж не бородатая женщина и не двухголовый младенец, дело житейское. Влад восхищался частным детективом. Он раскопал эту историю, не имея на руках практически ничего, кроме имени и предполагаемого возраста девочки и прежнего места жительства ее матери. Его он нашел по протоколам социальной службы, которая изъяла в свое время Дипака. Так вот, Джулиан и Пегги были из потомственных цирковых артистов, то есть на арене периодически появлялись с самого нежного возраста, периодически переезжали, меняли школу за школой, но все равно не страдали излишней грамотностью, как и большинство цирковых. Зато Пегги с 3 лет показывала карточные фокусы и выучилась чревовещанию, а Джулиан, как и любой мальчишка, выросший в цирке, умел буквально все и включался в любой номер, где требовалась его помощь. С детства Пегги и Джулиан дружили, а когда подросли, поженились. Это был со всех сторон образцовый брак, супруги помогали друг другу в придумывании новых трюков, отрабатывали старые, не отказывались ни от какой работы, были хорошими товарищами для своих коллег и умели прекрасно подать собственные преимущества. Зарабатывали они неплохо. Спиртное употребляли только в хорошей компании и не чаще раза в неделю, печалило их только одно, да-да, отсутствие детей. Поэтому, когда Пегги наконец-то забеременела, Джулиан был на 7-м небе от счастья. Увы, но несмотря на всю его заботу, выносить ребенка женщине не удалось. Когда срок беременности достиг 7 месяцев, у женщины началось сильнейшее кровотечение, и она едва не умерла, произведя на свет мертвую девочку. Бывает, увы, но врачи не обрадовали супружескую пару циркачей, сказав, что больше детей миссис Эллири иметь не сможет. Супруги пригорюнились, вряд ли строгое английское законодательство позволит усыновить ребенка двум циркачам, не имеющим, по сути, постоянного места жительства и дохода. Но тут судьба совершенно случайно столкнула их в городе, в котором остановился цирк, с наркоманкой и проституткой Вималой Мукерджи. Женщина стремительно теряла человеческий облик, опускаясь все ниже и ниже. Зарабатывала она все меньше и меньше, и на предложение супругов продать очаровательную малышку, о которой, к слову сказать, еще понятия не имели социальные службы, за неплохую сумму ответила с энтузиазмом. В итоге девочка перекочевала из рук в руки. Пегги и Джулиан благополучно дождались переезда в другой город и зарегистрировали свою дочь уже там, как Стеллу Джулианну Алири, родившуюся на дому. Практически все циркачи, если не знали, то догадывались, откуда взялась малышка, но благоразумно держали язык за зубами, в этой среде стукачество не приветствовалось. Получилось, что бывшей Махине повезло куда больше, чем ее старшему брату. У нее были действительно любящие малышку родители, и пусть она выросла в таком специфическом месте, как цирк, но, похоже, была вполне счастлива. «Девушка знает, что она приемная», — спросил Влад, выслушав отчет детектива. «Возможно, догадывается», — ответил тот. «Уж больно она не похожа на своих родителей, но они ее действительно любят, и ей нравится такая жизнь. Вы можете устроить нам встречу с родителями мисс Салири?» — спросил Сириус. «Ее старший брат оставил ей немного денег в наследство. Мы хотели бы передать их родителям девушки и самолично убедиться, что с ней все в порядке». «Думаю, это возможно», — согласился частный детектив. «Хорошо, тогда мы навестим вас, скажем, послезавтра», — заявил Влад. «Успеете, любой каприз за ваши деньги, господа», — улыбнулся детектив и принял чек с немаленькой цифрой гонорара за проведенное расследование. «С вами приятно иметь дело». Спустя два дня Влад и Сириус встретились в одном из лондонских ресторанов с читой Алири. Циркачи держались несколько настороженно, но в целом производили благоприятное впечатление. К тому же 40-летние Алири выглядели довольно молодо. «Скрибы», — одними губами произнес Сириус. «Оба. Думаешь, девочка, ведьма?» Так же неслышно отозвался Влад. Отсутствие письма из Хогвартса не говорило ничего. Дипок в свое время тоже его не получил. Сириус только кивнул и вежливо поздоровался с подошедшими. Пегги и Джулиан поздоровались в ответ и заняли места за столиком. «Мистер Тулман сказал, что у вас есть к нам срочный разговор», — начал мужчина. «Но мы вас не знаем. Меня зовут Джон Смит», — небрежно ответил Сириус, «а моего спутника — Дэвид Джонс. Что-то я сомневаюсь, что это ваши подлинные имена», — нахмурился Джулиан. «Думаю, что нам не о чем разговаривать». «Подождите, мистер Алири», — начал Сириус, но тут Пегги дернула мужа за рукав и сердито сказала. «Погоди, Джул, я так понимаю, вы оба маги, не так ли? Вы знаете о магах?» — спросил Сириус. Пегги и Джулиан кивнули. «Мы скрибы, но вы, наверное, уже поняли это. Родители рассказывали нам о мире магов, но они сами мало знали о нем». «Так, кое-что», — ответила Пегги. «Но что нужно могущественным магам от жалких сквибов?» «Прежде всего», — нахмурился Влад, — «скажу, что не считаю сквибов жалкими. Но поговорить мы пришли не об этом, а о вашей дочери, приемной. О Стелле?» Пегги в ужасе зажала рот рукой. «Так вы ее родственники?» Сириус хмыкнул, а Влад подумал, что они оба достаточно смуглые и черноволосые, чтобы у ирландки возникло такое подозрение, а потом медленно покачал головой. «Нет, но у нее до недавнего времени был родственник, старший брат. Так получилось, что он недавно погиб, чему мы были свидетелями. Он помнил о сестре и просил нас позаботиться о ней. А почему он не давал о себе знать раньше?» — спросил Джулиан. «Если он сын той женщины, то наверняка жил бедно и нуждался. Мы бы нашли для него работу. А о Стелле заботиться не надо, она уже большая девочка и неплохо зарабатывает. И у нее есть жених, года через два они собираются пожениться и начать выступать с собственным номером. Правда, с реквизитом пока беда, но они откладывают часть своих заработков. А номер хороший, если им повезет, то они могут попробоваться даже в Дюсалей. Наша Стелла, красавица и умница, настоящая звезда. Она ведьма?» — спросил Сириус. «Только честно». «Да», — вздохнул Джулиан. «Но слабая, ей даже не было письма из этой вашей школы. Может и к лучшему. А как справляться с собственной силой, мы ей объяснили. И мистер Берковиц ее кое-чему научил. Так что со Стеллой проблем не будет. Нет, не забирайте ее у нас. У нее ведь в вашем мире никого не осталось. А мы очень любим нашу девочку и дали ей все, что могли». Сириус покачал головой. «Нет, мы не будем забирать вашу дочь. Мы просто хотели убедиться, что у нее есть любящие родители. Возьмите». И он протянул чите Алири банковский чек. «Что это?» — удивилась Пегги. «За что?» «Слишком много. Это деньги брата Стеллы», — пояснил Влад. «Незадолго до своей смерти он смог неплохо заработать и решил оставить их сестре. Возьмите. Пусть Стелла и ее жених делают свой номер, и пусть у них будет все самое лучшее». «Спасибо», — растроганно вздохнула Пегги, а Джулиан протянул Владу две небольшие желтые бумажки. «Что это?» — удивился Влад. «Пропуск на представление», — ответил Джулиан. «Можете прийти на любое. Для вас всегда найдутся свободные места, даже если будет аншлаг». «Спасибо», — отозвался Влад. «Непременно придем», — Сириус кивнул, но оба понимали, что, скорее всего, не появится в цирке Шапито. «Пусть юная Стелла Лири живет спокойно и будет счастлива со своими приемными родителями и женихом. Ей достаточно той магии, что сейчас есть в ее жизни. Магии цирка. Ну и что будем делать с Фаджим?» — спросила Белла через несколько дней. «А что будем делать с Фаджим?» — невинно похлопал ресницами Влад. «Фадж в Азкабане, Баланду кушает и с охраной ругается. Все красные трусы вспоминает, вот же зациклила мужика». Белла хихикнула. «А у тебя откуда такие сведения?» — спросила она. «А я в Мунга заходил, хотел узнать, как там Колин Криви», — ответил Влад. «Однокашник все-таки. Помню, как он меня своим фотоаппаратом раздражал на втором курсе. Папарацци хренов. А так, неплохой парнишка. Он так обрадовался, когда я пришел. Так ему лучше?» — спросила Белла. «Лучше», — кивнул Влад. «Целитель Смитвик просто чудеса творит. Колин действительно был очень плох, другие целители думали, не выживет. Но Смитвик упрямый, если есть хоть малейший шанс, ни за что не отступится. Да, Гиппократ, уникальный целитель», — согласилась Белла и как-то слегка смутилась. «Белла», — удивился Влад. «Ничего», — сердито махнула рукой женщина. «Ты лучше скажи, кто там тебе про Фаджа рассказал?» «Комендант Азкабана», — ответил Влад. «Он тоже к главному целителю заходил. Представляете, он все-таки отправил Оливера лечиться в Россию. А зачем тогда заходил к Смитвику?» — удивился Сириус. «Поблагодарить», — ответил Влад. «Это Смитвик старшему Вуду мозги вправил и самолично с русскими договорился. И, представляете, Оливер написал отцу, что все хорошо и он учится ходить заново, а тот шаман из Сибири, у которого он лечится, говорит, что он не просто ходить будет, а и бегать, и танцевать, и в квиддич играть, если захочет, конечно». «Это замечательно», — согласился Сириус. «Оливер, хороший парень». «Вот-вот», — кивнул Влад. «Старший Вуд и меня поблагодарил за деньги. Ну, и про Фаджа заодно рассказал. И кое-что мне не понравилось». «Что же?» — насторожился Сириус. «Сири, ты забыл, что землю в лютном Фадж оформил на тебя по всем правилам. А если мадам Боунс заглянет в магический реестр недвижимости, что она там обнаружит?» «А, ты об этом?» — невозмутимо заметил Сириус. «Ровным счетом ничего. Видишь ли, Гарри, магический реестр недвижимости фиксирует только последнего владельца, и в основном это верно. Недвижимость в магическом мире редко переходит из рук в руки. Скажем, родовые земли Блэков находятся в нашей собственности аж с 10 века и хозяев не меняли. Все дома и лавки в Косом тоже не меняли хозяев, Мерлин знает с каких времен. Дети продолжают семейное дело родителей, и это нормально. Даже в Лютном многие лавки находятся в собственности с незапамятных времен, например, тот же Горбиный Беркис. То есть магический реестр недвижимости показывает только нынешнего владельца, а не предыдущих, потому что в этом не было особой нужды, спросил Влад. Именно что, торжественно ответил Сириус. Поэтому я избавился от земельной собственности в Лютном в тот же день, записав ее на подставное лицо, никоим образом с Блэками не связанное. Поэтому в реестре сейчас совсем не мое имя, а от кого и как это самое подставное лицо получило землю, такие частности просто не фиксируются. Так что мадам Боунс может проверить любые документы. Нас с собственностью в Лютном не связывает ничто и предъявить мне нечего. Ну, Сири, ты и жук, восхитился Влад, а Сириус поднял указательный палец и торжественно изрек. Первое правило истинного мародера – не попадайся. Белла и Влад расхохотались, но когда они отсмеялись, Влад все-таки сказал. Вообще-то про магический реестр недвижимости я не сам вспомнил. Это меня мистер Вуд-старший предупредил. Он, конечно, эту инфу попридержал, но Фадж, как ни крути, все-таки бывший министр. Мало ли кто из охраны проболтается. Ну и пусть болтают, пожал плечами Сириус. Нам-то что, сейчас, ничего, ответил Влад. Но этот пассаж показывает, что Фадж, не дурак и упорно ищет возможность очернить тебя всех нас. Мало ли что он еще может придумать, а Вуд нас прикрывать уже не сможет. Он увольняется и возвращается в Аврорат. Если вы помните, он комендантом быть согласился только из-за повышенного жалования, сына вылечить хотел. А сейчас с Оливером все в порядке, да и перспективы в Аврорате появились. Вот он и подал рапорт. Последние две недели отрабатывает и передает дела сменщику. И кто этот несчастный? Хмыкнул Сириус. Джон Далиш, жизнерадостно оскалился Влад. По мне, так ему там самое место. А Скримджер он тоже злопамятный. Когда он в свое время попал под темное проклятие, почти потерял магию и долго лечился, Далиш все сделал, чтобы его подсидеть и самому занять место главного Аврора. Ну, и развалил Аврорат почти что в ноль. Это понятно? Кивнул Сириус. «А что ты предлагаешь? А не устроить ли нам Фаджу сердечный приступ? Человек он не молодой, здоровья никакого все потратил на службе Отечеству. Да лишь ведь, не Вуд, если Фадж что-нибудь этакое ляпнет, он молчать не станет, первой госпоже министру доносить помчится. А нам с министром отношения портить не годится, мы маги законопослушные», невозмутимо заявил Влад. Белла хихикнула, Сириус ухмыльнулся, но оба дружно подтвердили. «Да, законопослушные. Законопослушнее некуда. Сердечный приступ, это интересно», — сказал Сириус, перестав улыбаться. «Но ведь у тебя есть еще что-то на уме, Гарри?» «Есть», — кивнул Влад. «Ты Хартвудскую психиатрическую больницу не забыл, Сири?» «Такое забудешь», — проворчал Сириус. «Ты что, решил, что стоит туда наведаться?» «Давно хочу. Так не стоит стесняться своих желаний», — заявил Влад. «Как там твоих обидчиков звали? Доктор Шу и санитара? Глория Джонсон и Самуэль Плоткин?» Глухо проговорил Сириус, сразу став серьезным. «Вот», кивнул Влад. «Думаю, что они благополучно трудятся там до сих пор. А еще, ты уверен, что Дамблдор забрал из больницы Ока Валтасара? Я так понял, что Джонсон и Плоткин – скрибы, а если они эту дрянь до сих пор использовать умудряются? Кто сказал, что ты был единственным магом в этой дыре?» «Никто», — растерялся Сириус, «а мы ведь тогда психушку как следует не проверили, так все закрутилось, а недоработки надо исправлять», — веско закончил Влад. «Так что, не стоит ли нам навестить это негостеприимное место?» «Стоит», — отозвались Белла и Сириус практически единодушно. Спустя сутки к воротам Хартвудской психиатрической больницы подъехала специальная машина для перевозки пациентов. Охранник открыл ворота и поинтересовался у водителя. «Еще одного привезли?» «Да», — ответила сидящая рядом с водителем сопровождающая, темноволосая женщина в форме медицинской сестры. «По запросу доктора Джонсон. Вот бумаги. Проезжайте», — махнул рукой охранник. «Запросы доктора Джонсон у нас в приоритете». И как-то ехидно ухмыльнулся. Водитель кивнул и нажал на газ. «Эй», — возмутился охранник, — «ты куда?» «Приемное отделение направо, он новенький», — отозвалась медсестра, — «все поначалу ошибаются, так следите за ним, мисс», — проворчал охранник, успокаиваясь. Пока машина ехала к приемному отделению, медсестра повернулась назад и тихо спросила у сидящего сзади паренька в серой больничной пижаме: «Гарри, ты уверен, может, просто проникнуть сюда ночью и отыскать все, что нам нужно, а милейшую доктора Джонсон к руце приложить, а вдруг она тебе навредить успеет?» «Не успеет», — прошептал паренек. «А с мисс Джонсон и мистером Плоткиным я хочу пообщаться лично. Не беспокойтесь, я же смогу вас позвать, если что». «Ладно», — проворчал водитель, — «но не дай, Мерлин, я же эту дыру вонючую адским пламенем спалю». «Успокойся, Сири», — прошипел Влад, — «нам нужно понять, только ли Джонсон и Плоткин работали на Светлейшего или это часть системы, узнать, были ли здесь другие маги, и найти Ока Валтасара. Для этого я и пробуду здесь пару дней. Информацию лучше собрать предварительно, а то опять что-нибудь упустим». «Ладно», — проворчал водитель, — «надеюсь, что ты знаешь, что делаешь». Машина медленно подкатила к приемному отделению, и двери его тут же распахнулись. В проеме показалась невысокая блондинка неопределенного возраста с гладкой прической и кукольным личиком. «А вот и доктор Джонсон», — проворчал водитель, — «та еще тварь». Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Английская скорая. https://www.vlad.timiru.uplatspost2017.0514.594.595.799 Арбори Атрикуя Икстерия Урьот ПГ. Традиционная форма медсестер в Британии. https://www.sixsom.wp.santentuplads2016.01.hc3.jpg. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 94. Суровые будни психбольницы. Влад закрыл глаза и вытянулся под одеялом. Одиночная палата, в которую его поместили, больше напоминала тюремную камеру, серые стены, узкое зарешеченное окно, из предметов мебели, только кровать. Его не посчитали слишком опасным, и Влад здорово постарался, чтобы создать это впечатление, старательно изображал робкого затюканного подростка с основательно поехавшей крышей. Джон Паркер, 17 лет, сын матери-одиночки, у которого появилась наследственная склонность к шизофреническому бреду, осложненному галлюцинациями. Как-то так, особых грехов за Джоном Паркером не числилось, так, пара подожженных почтовых ящиков и мусорных баков, потому что так ему велели голоса, но такое поведение сочли социально опасным, а когда выяснилось, что это, следствие психического заболевания, поместили в лечебное учреждение. Там Джон Паркер пробыл 2 месяца и по приказу одного из голосов чуть не выколол себе глаз карандашом, точнее, попытался, карандаш был мягкий, а когда ему попытались помешать, устроил драку с обслуживающим персоналом. После этого инцидента его перевели в Хартвудскую психиатрическую больницу по запросу доктора Глории Джонсон. В последнее время она писала монографию по проявлениям наследственной склонности к заболеваниям психики, в частности, к маниакальной шизофрении. Сириусу и Гарри очень повезло, что у них оказалась эта информация. Настоящий Джон Паркер не был никаким шизофреником и в настоящее время начал проходить курс реабилитации в одной закрытой частной клинике. Дело было в наследстве. Его матушка умудрилась забеременеть случайно от отпрыска весьма состоятельного человека, хотя и понятия об этом не имела. Отпрыск, пользуясь деньгами папочки, который сильно любил сына и не видел его недостатков, вел нездоровый образ жизни, в 29 лет попал в аварию и отправился в мир иной. Других наследников у весьма состоятельного человека не было, и он стал искать потомков сына, что было вполне логично, учитывая то, с каким количеством девушек покойный успел переспать. Увы, нашел он только Джона, но тут в дело вступил другой фактор, любимый племянник, который уже приготовился получить свой кусок наследства, а то и все целиком, а тут такой облом. Естественно, от того, что уже привык считать своим, племянничек отказываться не хотел, и затеял весьма хитрую комбинацию, выставив Джона полным психом. Тот не поджигал никаких ящиков и не слышал никаких голосов, но свидетелей этим нехорошим деянием нашлась куча. Мать пыталась защитить сына, но куда там. А когда он оказался в психушке, то правильно подобранная и хорошо проплаченная комбинация лекарств сделала из вполне адекватного парня не пойми кого. Вот так он и оказался направленным в Хартвуд. Вообще-то эту историю рассказал Владу и Сириусу тот самый детектив, которого они нанимали для поисков Махини. Сириус обратился к нему еще раз, дабы собрать сведения о психиатрической больнице и ее работниках. Но тут сработало знаменитое Гарькино везение. Сестра детектива оказалась близкой подругой Аманды Паркер, матери Джона, и попросила брата сделать что-нибудь для сына подруги. Правда, денег у Аманды не было от слова совсем, а детектив Тулман, хоть и был возмущен этой историей, но частной благотворительностью не занимался и в долг не работал. Однако, когда подвернулся такой случай, рассказал о нем живо интересующимся Хартвудской психиатрической больницей перспективным клиентам. В итоге дело удалось провернуть без особых проблем. Скорая помощь с водителем и сопровождающей больного медсестрой повезла настоящего Джона в Хартвуд. По дороге, ах, какая незадача, у машины спустило колесо, и водитель собрался вызвать техническую службу. Парочка конфундусов, и водитель с медсестрой устроились отдыхать в кустах под чутким присмотром Тома, а накачанного лекарствами Джона поместили в другую машину и отвезли в частный реабилитационный центр. Сириус и Белла заняли места врача и медсестры, Влад устроился на место Джона, и скорая спокойно поехала себе дальше со всеми нужными бумагами и прилагающимся к ним больным. Предполагалось сдать Влада с рук на руки доктору Джонсон вместе с бумагами и получить подтверждение, что больной принят. После этого водителя и медсестру предполагалось вернуть на место и привести в чувство. Влад не думал, что они будут делиться с кем-нибудь странным случаем провала в памяти, так и самим недолго в родное медучреждение загреметь в качестве пациента. Тем более, что больного они успешно до места довезли, вон, и бумажка имеется. Понятное дело, что этот план дико не понравился Регулусу, и он всеми силами пытался отговорить Влада от такого риска, но Влад спокойно ответил, что на самом деле риска особого нет. Даже если на нем будут использовать магловские препараты или некоторые специфические зелья, ему это вреда не принесет. С некоторых пор коктейль из слез Феникса и яда Василиска, до сих пор курсировавший по организму Влада, активизировался настолько, что любой посторонний препарат или зелье нейтрализовывались практически мгновенно. На Гарри после второго курса зелья действовали слабо. Волдеморт, когда Гарри находился в плену, пытался экспериментировать с подчиняющим, но результатов не добился, видимо, еще и поэтому обработка избранного была такой жестокой, а покойный Снейп, когда выхаживал Гарри, делал для него зелья по индивидуальным рецептам, предварительно поработав с его кровью. Как ни странно, зелья, которыми Влад мог успешно пользоваться, все-таки были, например, оборотные. Как объясняла Белла, компоненты, входящие в его состав, на время нейтрализовали адскую смесь, бродившую в крови Влада. Но то оборотные и некоторые лекарственные, а вот всякие амортенцы и подчиняющие Влад мог хоть литрами хлебать без особого ущерба для организма. Что же касается магловских лекарств, то они не действовали от слова совсем. Так что, если нехорошая доктор Джонсон попробует его чем-нибудь накачать, то ее ждет сюрприз. Это во-первых. Во-вторых, с Владом отправлялась Соня, успешно притворявшаяся кожаным браслетом на запястье. Кроме всего прочего, с таким сильным хозяином у змейки вырос собственный потенциал, и теперь, если она не хотела быть видимой, то ее и не видели. Маг, конечно, ее мог обнаружить, если знал, где искать, а вот маглоискры бы, никоим образом. Так что Владу удалось убедить Регулуса, что опасная операция на самом деле не так уж и опасна. Регулус, скрипя сердце, согласился. Так Влад и оказался в Хартвудской психиатрической больнице под именем пациента Джона Паркера. Делу помогло еще и то, что Паркер внешне был немного похож на Влада, темноволосый и худой, более смуглый, чем обычно белокожие британцы. Правда, глаза у него были голубые, но тут уж как получилось. В общем, подмена прошла без сучка и задоринки, доктор Джонсон приняла бумаги и отпустила машину, Влада провели. Ну, как провели? Он успешно играл накачанного лекарствами дебила, так что скорее протащили сквозь приемный покой, измерили, взвесили, заставили раздеться, обработали тело какой-то химической дрянью, загнали в чуть теплый душ и выдали другую пижаму, почти такую же, как ту, в которой он прибыл, и больничные тапки. После этого его усадили перед доктором Джонсон, которая стала задавать ему обычные вопросы. Влад отвечал медленно, запинаясь и изображая тяжкое раздумье. В конце концов доктор убедилась, что Влад все еще находится под действием препаратов и позвала санитара. Им оказался плечистый коротко стриженный здоровяк с угрюмым взглядом. Влад внутренне подобрался, если верить описанию и воспоминаниям Сириуса, это и был Сэмюэль Плоткин. И яйца мистера Плоткина находились при нем непозволительно долго. Ожидания Влада не были обмануты. «Мистер Плоткин, отведите молодого человека в палату», коротко приказала Глория Джонсон. В надзорную, поинтересовался Плоткин, и Влад напрягся. Если в этой палате есть видеокамеры, то дело осложнялось. Камеру конфундусом не приложишь. А смысл? Мрачно спросила Джонсон. Или у нас есть сейчас свободная надзорная палата? Нет, доктор, смирно отозвался здоровяк. Тогда в четвертую. И присматривай за ним, Сэмюэль. Я еще раз поговорю с пациентом, когда закончится действие лекарств. Не будете пока ничего назначать? Поинтересовался санитар. Ограничусь наблюдением, задумчиво произнесла Джонсон. Спешить некуда. И она хищно улыбнулась. Санитар отзеркалил эту улыбку, и Влад понял, что эту парочку точно связывают особые отношения. С чего бы иначе простой санитар так свободно общался с доктором? Вставай, пошли. Резко скомандовал санитар, и Влад, продолжая изображать одурманенного лекарствами человека, с трудом поднялся, слегка пошатнувшись. «ФРР, почти овощ», – пробормотал санитар с легким презрением в голосе. «Неинтересно, через пару дней придет в себя», – хмыкнула Джонсон. «Тогда и». Плоткин понятливо закивал, а Влад отчетливо понял, что дамочка в курсе того, как он обычно развлекается с больными, и, похоже, не имеет ничего против. «Вот же гадюка, значит, они не любовники, или такие вот любовники, бывает. Интересно, интересно». Похоже, настоящие психопаты тут не только в палатах. Интересно, на кого сейчас работает гадючая парочка? Кто их прикрывает? Ступай вперед, что за мир? Резко приказал Плоткин, и Влад неуверенной спотыкающейся походкой пошел, куда было велено. Из приемного покоя вел длинный коридор с выложенным зеленоватыми кафельными плитками полом, в который выходило множество дверей без табличек. На некоторых из них были номера, на некоторых – нет. Похоже, в этом была какая-то собственная система. Плоткин довел Влада до самой последней двери с табличкой 4, открыл дверь и почти втолкнул его в палату. «Пока можешь лечь, еду принесут, сортир вон там, на пол не гадить, языком будешь лизать, если что». «Понял», Влад замедленно кивнул. «Не так», — отрезал санитар. «Отвечай». «Понял, мистер Плоткин». «Ну, говори». «Попонял, мистер П.П.» «П.Л.Л.» — с заметным усилием проговорил Влад. «Ага», — обрадовался санитар, — «кое-что все-таки понимаешь». И, положив руку на бедро Влада, больно стиснул ягодицу. «Будешь послушным мальчиком». «Понял, П.П.П.П.» «Понял, мистер», — выдавил Влад, хотя ему смертельно захотелось врезать этому уроду по яйцам, а потом шарахнуть головой об стену. Видимо, и впрямь у мисс докторши и мистера санитара особые отношения, раз он так распоясался. Ничего, проедет и по нашей улице инкассатор. Думая таким образом, Влад умудрялся сохранять на лице полусонное и немного туповатое выражение, так что Плоткин вполне убедился, что он безопасен. Поэтому санитар вполне добродушно подтолкнул Влада к кровати и заявил: «Ложись и поспи, доктор Джонсон потом поговорит с тобой еще раз». «Ты понял?» «Попонял», выдавил Влад. «Нуж нос спать». После этого он улегся на кровати, поджал ноги, свернувшись калачиком в позе эмбриона. Плоткин кивнул, вышел из палаты и закрыл дверь. Влад услышал, как в замке повернулся ключ, и тихо порадовался, что здесь еще нет электронных ключей и карт. С обычным замком он вполне мог справиться и без магии, обычной канцелярской скрепкой. С другой стороны, Алахомаре все равно, какой замок отпирать. Так, а видеокамеры тут имеются? Влад перевернулся, будто во сне, и из-под полуприкрытых век стал разглядывать палату. Похоже, что нет. Впрочем, если это обычная палата, а не надзорная, то их и не должно быть. Просто в окошечко в двери будет периодически заглядывать тот же Плоткин или другой санитар. Вот и хорошо, теперь нужно дождаться ночи. «Хассин», — прошипела Соня, — «тот самец ССС, гадкий ССС, укусить ССС?» «Пока нет», — отозвался Влад. «Ползи-ка, моя красавица, и все тут хорошенько осмотри». «Слушаю, ССС, Хассин», — отозвалась змейка и шустро сползла с запястья Влада. Соня быстро добралась до стены и, умело пользуясь ее неровностями, поползла вверх. При этом хитрая змейка умело мимикрировала под серую окраску стены и была практически незаметна. Через 5 минут хвост Сони исчез в вентиляционной шахте под потолком. Влад удовлетворенно вздохнул и снова перевернулся в кровати, старательно продолжая изображать спящего. Именно в эту минуту в окошечко на двери палаты заглянули, но длилось это недолго. Невидимый наблюдатель удовлетворился увиденным и закрыл окошечко. Влад же продолжал размышлять. Артефакт, который они обнаружили у Уизли, безусловно, был оком Валтасара, Сириус его опознал. Оставалось только порадоваться безвременной кончине опасной игрушки. Только вот сам Том, проводя большую часть времени в библиотеке Блэков, посеял во Владе зерно сомнения. Он откопал среди книг старинный свиток на древнеарамейском, содержавший первоначальный вариант легенды. И этот вариант однозначно не радовал. Как всякий тиранный деспот, царевич Валтасар предпочел подстраховаться, и по его приказу было создано не одно око, а два, то есть комплект. И, что характерно, они могли быть активированы и в комплекте, и порознь. В первом случае отдача силы была больше, но ими мог пользоваться только маг. Скрибам категорически не рекомендовалось пользоваться подпиткой с двух артефактов одновременно, в противном случае это плохо сказывалось на самом пользователе. От такого перенасыщения организм скриба переставал усваивать магию, и бывший могущественный волшебник в одночасье становился обыкновенным маглом, что, собственно говоря, и произошло с Валтасаром. Именно поэтому нашествие персов на Вавилон оказалось таким успешным. Но если око Валтасара было, так сказать, в двойном экземпляре, а у Уизли они обнаружили только один, то это могло значить только одно: второе око находится в чьих-то руках. Если учесть, что Кингсли и Грюм явились именно за оком Валтасара, то оно вполне могло остаться в больнице, светлейшему потом стало не до этого, Дайкова попало забрать не пошлешь. А Джонсон и Плоткин вполне могли понять, что представляет собой артефакт, раз уж работали с ним. А что, если они просто приспособили артефакт для своих нужд? Почему бы и нет? Конечно, это все равно, что гвозди микроскопом заколачивать, но мало ли у кого какие причуды. В магловском мире наличие магии дает массу выгод, палочками эта парочка не пользуется, что-нибудь простейшее у них получается и без палочки, а Врарат такое отследить не может. Вот и живут Джонсон и Плоткин вполне себе спокойно, попутно ставя опыты на несчастных больных. То, что его рассуждения справедливы, Влад уже убедился. Доктор Джонсон и санитар Плоткин ощущались именно как скрибы или как очень слабые маги. А это значило, что мерзкая парочка вполне могла находить таких же слабых магов среди пациентов и осушать их с помощью ока. Все-таки шансов, что сильный маг попадет в это гнилое местечко, было маловато. Это Сириуса подставили, хотя могли подставлять и других. Впрочем, Влад решил пока не заморачиваться дальнейшими раздумьями. Вот вернется Соня, тогда можно будет и план составить, с учетом полученной информации. За окном потемнело, но в палату Влада все еще никто не заходил. Только несколько раз открывалось окошечко, но почти сразу же закрывалось снова. Похоже, всех устраивало, что пациент лежит тихо и никого не беспокоит. Никаких посторонних шумов в палату тоже не прорывалось, и Влад все-таки немного подремал, но чутко, в полглаза. Когда вернулась Соня, за окном была уже глубокая ночь, но лампочка под потолком не погасла, просто освещение стало более слабым и каким-то призрачным. Змейка быстро проскользнула под пижаму к Владу и свернулась клубком на груди. «Все видела», – прошипела она, и в голове Влада начали возникать картинки. Умная змейка предусмотрительно не показывалась, пока в коридоре было хоть какое-то движение, но сумела проползти по вентиляционным шахтам во всей больнице. На удивление, пациентов Хартвудской больницы было немного, как и обслуживающего персонала. Многие палаты стояли пустыми и запертыми на ключ. Более или менее заполненным было только крыло, в которое привезли Влада. 14 одноместных палат, то, что в российских больницах называлось сестринский пост, кухня с небольшой столовой, несколько комнат для индивидуальной работы с пациентами и одна общая, с телевизором, помещенным очень высоко и забранным чем-то вроде металлической сетки, стеллажами с коробками пазлов и других настольных игр, полками с книгами и журналами и несколькими столами, окруженными легкими пластмассовыми стульями. Были еще два кабинета, один явно принадлежал Джонсон, другой, еще одному доктору, судя по обстановке кабинета, второй врач был мужчиной. Были две специальные комнаты для медсестер и санитаров, процедурная, комнатка костелянши и еще одна, в которой хранились под замком лекарства. В общем, ничего необычного на первый взгляд не было. А вот пациенты в палатах выглядели откровенно плохо, и дело даже не в явном безумии, которое мелькало в их взглядах. Была в этих людях разного возраста, пожилых и молодых, мужчинах и женщинах, какая-то затравленность, глубоко засевший подспудный страх, и это при том, что пациенты не выглядели неухоженными и запущенными, за ними явно следили, мыли, кормили, переодевали, и делали это постоянно. Что же за методы такие у доктора Джонсон? Это все, поинтересовался Влад. Нет ССС, отозвалась змейка. Там есть еще одна комната. Там женщина ССС. Какая еще женщина? Покажи, потребовал Влад. Хассин, только не злись, неожиданно заявила змейка. Держи себя в руках ССС. Влад удивился, но снова потребовал показать. Ладно, ССС. Как-то по-человечески вздохнула змейка и показала. Влад оказался внутри палаты по размерам чуть больше его собственной. И кровать там была не простая, а специальная, как для лежачих больных, которые долгое время находятся в коме. Рядом попискивал какой-то прибор. На кровати лежала женщина, в руку которой вонзилась иголка капельницы. Сложно было определить возраст этой пациентки, тонкокосная, бледная, худая, с еле заметными пятнышками веснушек на бледных щеках. Красивое бледное лицо, наголообритая голова, закрытые глаза. Похоже, женщина находилась в коме и достаточно давно. Лицо ее показалось Владу смутно знакомым, но он тут же отвлекся, не пытаясь вспомнить, кто перед ним. Потому что на груди женщины прямо в ямке между ключиц жирным пауком примостился тускло-красный камень. Парное око. Все-таки оно обнаружилось именно здесь. Влад задумался. И что теперь делать? Первым побуждением было вскочить, открыть дверь бесполочковой лохоморой и рвануть по коридору в сторону палаты, только что показанной Соней. Но пациентка выглядела слишком хрупкой, как она перенесет, если ее отключить от аппаратуры. Ждать, а если женщина умрет этой ночью? Соня, сколько человек в коридоре? Спросил он. Две женщины ССС и мужчина ССС, отозвалась Змейка. Ага, вероятно, дежурные медсестры и санитар. Ничего, он справится. Главное, вытащить отсюда эту женщину и Ока. Плохо, конечно, что делишки доктора Джонсон не удалось раскрыть полностью, но, как бы то ни было, вряд ли начальство погладит ее по головке за пропажу аж двух пациентов. А там видно будет. Но тут дверь в палату стала медленно отворяться. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 95. Главное, не хорошо вписаться, а правильно выписаться. Дверь в палату стала медленно отворяться. Влад быстро прикрыл глаза, от души надеясь, что это просто медсестра зашла посмотреть на нового больного или там кефирчику принести, мало ли. Если это так, то пусть лучше убедится, что он спит и уйдет заниматься своими делами. Лишнего шума Влад поднимать не хотел. Увы, это была совсем не медсестра. В палату, жизнерадостно скались, вошел Плоткин. Ну ладно, вошел и вошел, горит человек на работе, бывает. Но санитар, как-то нехорошо оглядевшись, подпер дверь шваброй, которую принес с собой. Теперь просто так в палату никто не смог бы зайти. После этого ухмылка Плоткина стала прямо-таки маньячной, и Влад холодно подумал. Неинтересно тебе, значит, сейчас будет интересно. Жаль, что больно и недолго. Плоткин, совершенно не догадываясь о том, что вместо безобидной и слабой мухи в сетях паука оказался шершень, подвинулся ближе к кровати, уселся рядом с Владом, положил руку ему на бедро и начал медленно поглаживать. Постепенно рука соскользнула вниз, и санитар прошептал: «Вставай, малыш Джонни, у дяди Сэма есть кое-что для такого милашки». Влад тут же одним быстрым коротким движением принял сидячее положение и ухватил санитара за мошонку, сжав довольно сильно. «Заткнись, Сэмми, заорешь, яйца оторву, ты понял?» И прижал еще чуть-чуть. Лицо Плоткина стало белым, как мел. Возможность грядущего трудоустройства в качестве мужского сопрано его явно не впечатлила, а может, у него просто слуха не было. Во всяком случае, санитар истово закивал, как китайский болванчик. «Чем вы тут занимаетесь, Сэмми? Ты в курсе?» Санитар замотал головой. «Ответ неверный», — спокойно сказал Влад, сжав еще сильнее, так что санитар с трудом удержался от некультурного визга. На лице его выступил пот. «Повторяю еще раз, Сэмми, и даю тебе второй шанс. Чем вы тут занимаетесь?» «Мисс Глория и я», — прошипел санитар, — «мы работаем на правительство». Влад похолодел. «Если это так, то можно смело сказать, что всем волшебникам Британии скоро наступит генерал Капец». «Нет, Сириус в свое время объяснял ему, что маги, как и маглы, являются подданными Ее Величества Королевы, и что несколько человек в правительстве немагической Британии в курсе существования магии. Но существует договор, принятый одновременно со статутом секретности, который как раз этих нюансов и касается. До тех пор, пока серьезного вреда от магов нет, их и не трогают. Иногда маги оказывают услуги короне. Буря, в которую попала непобедимая армада в 1588 году, одна из таких услуг.